Глава 12. С утра меня бьет мандраж, все из рук валится. Какой он стал? Что он мне скажет? Что я ему скажу? Столько вопросов. Мы с Владом расстались не самым лучшим образом. Это сейчас я понимаю, что нужно было поговорить, выслушать. А тогда дурой малолетней была. Сейчас я понимаю, что его предполагаемая измена лишь повод был. После слов Светки я действительно испугалась выходить замуж. Уже тогда Влад выглядел очень мужественно, притягивал взгляды не только ровесниц, но и взрослых красивых женщин. А я кто? Моль бледная по сравнению с ним. Глупо. Я испугалась того, чего еще не произошло, что Влад будет изменять и разобьет мне сердце. Вот и ухватилась за возможность. Мой папа тоже был весьма привлекателен. Он нежно любил меня и маму, но не мог противостоять женщинам, которые буквально вешались на него. В конце концов, одна из них увела его из семьи. Позже, встретив Максима, я почему-то решила, что спокойный, покладистый парень не способен на измену. Ну не дура ли? Недаром, говорят, в тихом омуте черти водятся. Надевая строгий темно-синий костюм с юбкой и пиджаком. Кручусь перед зеркалом, не то. Выгляжу, как учительница младших классов. Снимаю, надеваю платье, шелковое, чуть выше колена. Тоже не то. Слишком откровенно. Велик соблазн влезть в любимые джинсы и толстовку. Но и это не то. Все-таки я не тинейджер. Перетряхиваю весь шкаф. Все не то. Начинаю впадать в панику. Встреча уже через час, а я еще не готова. Ладно, спокойно, Кира. Мой взгляд падает на мягкую трикотажную юбку в пол. Есть идея. Я надеваю юбку и после некоторых сомнений сверху надеваю черный шелковый топ. Ага, уже лучше. Сверху накидываю кардиганчик. На шею наматываю цветной шарфик. Волосы собираю высоко, выпустив пару прядей. Ну, неплохо. Осталось взять в руки томик Тургенева и надеть круглые очки. Согласна, это лишнее. Выгляжу скорее как художница, чем бизнесвумен. Но искать другие варианты нет времени. Натягиваю на ноги удобные лоферы. Готово. Вызываю такси. «Владислав Викторович сейчас занят. Подождите», — говорит мне секретарша. Я послушно усаживаюсь на кожаный диван и из-под тишка оглядываю приемную. Все выглядит максимально стильно и дорого. Видно, что поработал высококлассный дизайнер. Секретарша вписывается в обстановку идеально. Красотка, но без накачанных губ, и, как ни странно, она работает. Ну или вид делает. Бойко печатает что-то на компе, заглядывая в бумаги. Время идет, часы оттикивают минуты, но Влад не торопится звать меня. Моя нервозность достигла уже максимальной черты. Сейчас вот не посмотрю, что крутой такой, зайду и все выскажу. Зачем назначать время тогда, если человек вынужден сидеть и ждать полчаса? Когда я в очередной раз встаю, чтобы пройтись по приемной, дверь кабинета вдруг открывается, и из него выпархивает нимфа. Длиннющие ноги, юбка больше похожа на пояс и серебристый топ с огромным декольте. Она скользит по мне взглядом, ее пухлые губы презрительно поджимаются. «Пока-пока, котик!» Демонстративно кричит она в открытую дверь кабинета, улыбаясь так, что не остается сомнений в том, чем они там занимались. Я вспыхиваю. Кто дал этому новоришу право так с людьми обращаться? Я тут сижу уже полчаса, а он... Смериваю девицу не менее презрительным взглядом и, не дожидаясь приглашения, захожу в кабинет. «Добрый день», — говорю я, пытаясь унять гулко колотящееся сердце. «Какая мне разница, чем тут занимается мой бывший? Главное, чтобы помог бизнес вернуть». Влад сидит за огромным столом, откинувшись в кожаном кресле. Он стал еще мужественнее, еще красивее, только теперь брутальной мужской красотой. Черные волосы, подстриженные аккуратно, сейчас взлохмачены. Белая рубашка расстегнута на груди. Четко очерченные, красивые губы слегка улыбаются. Выглядит, как мартовский кот, довольный и сытый. «Добрый день, Кира», — отвечает он. И голос у него изменился, приобрел и такую вкрадчивую бархатность. Я стою посреди кабинета и под взглядом внимательных серых глаз чувствую себя очень неуютно. Молчание затягивается. «Садись, рассказывай», — вздыхает Влад. «Вот так, ни как дела, ни как жизнь, сразу к делу. Это даже хорошо, но почему-то обидно, что Владу неинтересно, как я жила все это время. Я подробно рассказываю о своих злоключениях, опустив информацию о том, что мой муж сделал ребенка нашей общей знакомой и что мы разводимся. «И как же ты довела до этого?» – спрашивает он. «Ведь бизнес не один год работает и хорошо работал. Что случилось за последний год?» «Ну, это мой муж, я не знала, я больше дочкой занималась. Он руководил, я сама не знаю, как он до этого довел. Приходится признаться мне». «И что, сейчас я сделаю вливание в твою компанию, а он снова все просрет?» Влад изламывает черную бровь. «Нет, мы разводимся, я сама буду заниматься бизнесом. Я смогу его вытянуть». Я смело смотрю в глаза Влада, хотя внутри все дрожит от страха. «Если он не поможет мне, то я полный банкрот». Влад ненадолго задумывается. «Я помогу тебе». Я тихонько выдыхаю. «Есть два условия. Так, интересно, что же он хочет?» «Первое. Половина бизнеса будет моя». Я почему-то даже не удивлена. «А второе?» С легким раздражением спрашиваю я. «Постель?» Классика жанра. «Не нужна мне твоя постель», отрезает Влад. «Тогда что?» Не выдерживаю я. От его ответа у меня глаза на лоб лезут. Уж чего-чего, а такого я не ожидала.